Глава 15. Вы обладаете властью, если другие думают, что вы обладаете властью. Уич Фаулер. Урок поняли, и вскоре вся местность возле озера Ван была взята под контроль без всякого сопротивления. Сторонники Арташеса либо ушли в глубокое подполье, либо бежали на север к Рамовире, столице новообразованного армянского царства. Однако вскоре дела пошли не так гладко. Быстрое продвижение вглубь мятежной страны неожиданно замедлилось. Снабжение армии резко ухудшилось и участились случаи нападения мелких армянских отрядов. Мятежники использовали актуальную во все времена партизанскую тактику. Не в силах остановить огромную армию Селевка, они, тем не менее, всячески старались задержать ее продвижение на север. Было потеряно несколько отрядов фуражиров, добывавших еду для армии в окрестных селениях. А стычки с патрулями, ночные налеты и обстрел армейского лагеря стали просто традицией. Даже на движущуюся днем походную армейскую колонну мятежники осмеливались изредка нападать. Правда, из-за своей малочисленности они предпочитали быстрые обстрелы и стремительный отход. Партизаны виртуозно использовали особенности окружающей местности, чтобы устроить засаду и уйти от погони. Все это заметно изматывало и нервировало воинов, значительно замедляя продвижение армии к столице мятежников. А время поджимало. Лето близилось к концу, а зимой вести активные боевые действия в здешних краях было весьма затруднительно. Поэтому требовалось задавить Арташеса и его мятеж до наступления холодов. Сейчас Селевку, как воздух, нужна была короткая победоносная война, чтобы успокоить народ в восточных провинциях и не дать вспыхнуть новым мятежам. Наконец, с первыми днями наступившей осени армия Селевка вышла к Армавире. Этот крупный армянский город, бывший до мятежа резиденцией царского наместника, а теперь ставший столицей Великой Армении, не поражал воображение. Да, вокруг него была возведена высокая каменная стена, но она выглядела довольно обветшалой, а в нескольких местах виднелись заплаты из более новых по виду камней. Громов быстро догадался, что эти заплаты находятся на месте проломов, которые были проделаны в стене во время прошлых штурмов. Потом их залатали на скорую руку, что делало городскую стену похожей на старого заслуженного ветерана, покрытого многочисленными шрамами. Возле Армавира Арташес сделал еще одну попытку остановить Селевка. Он вывел из города свою армию и даже попытался атаковать подошедшую к городу армию селевкидов. Александр до этого ломал голову, как ему выманить противника из Армавиры в поле. Но враги сами полезли в расставленную ловушку. Задолго до вражеской атаки Саня знал, что она состоится. Тут очень оперативно сработали сторонники Аршама, находившиеся в Армавире. Недаром папаша Мюллер в фильме «17 мгновений весны» говорил о том, что знают двое, знает и свинья. По сведениям разведки, Арташес собрал большую армию, в которой более половины составляли конные воины. И он горит желанием дать полевое сражение наглым селевкидам. Глава мятежников очень рассчитывал на свою кавалерию, а когда сидишь в осаде, то конница много не навоюет. Поэтому скоро мятежники должны выйти в поле и атаковать армию селевкидов. К тому же на Арташеса давила общественность, требуя дать решительный бой селевкидским захватчикам. Поле предстоящего сражения Саня решил подготовить заранее. Поначалу Селевка и его советники не поняли замысла главного царского стратега. Тут так не воевали. Обычно армии выбирали относительно ровную местность и дрались на ней от рассвета до заката. Были случаи нападения внезапной засады, используя лес и складки местности. Но никто не применял в полевом сражении какие-либо укрепления. Позднее римская императорская армия начнет вовсю использовать инженерные сооружения на поле боя, а, глядя на римлян, и все остальные придут к такой концепции войны. Но до этих времен было еще лет 300-400. Все же авторитет Громова, как выдающегося тактика, позволил продавить на военном совете его план битвы. Полночь армейские инженеры копали рвы и ямы-ловушки, утыкая их дно заостренными кольями и маскируя травой и ветками. В центре позиции были также насыпаны невысокие земляные валы, утыканные заостренными кольями. Утром армия селевкидов ждала мятежников, построившись на рукотворном валу. Армяне не заставили себя долго ждать. Арташес беспокоился, что селевкиды не дадут его армии спокойно выйти из города и могут атаковать ее, еще не построившуюся для боя. Ведь именно в этот момент армия мятежников будет наиболее уязвимой. Однако все его опасения развеялись, когда он увидел стоявшую на равнине в 3 километрах от города вражескую армию. Похоже, селевкиды приготовились к обороне и не помышляли об атаке. Они демонстративно приглашали Арташеса сделать первый ход. и он не обманул ожиданий Громова. Армия мятежников, немного уступавшая в размерах, ринулась в лобовую атаку. Войска Селевка, обрадованные таким подарком, открыли ураганный огонь по нападавшим. Конница мятежников вырвалась вперед и с азартом ринулась на казавшийся таким уязвимым пехотный строй селевкидов. Привычной фаланги армянские всадники не видели, а другая пехота, по их мнению, была просто не в состоянии выдержать натиск атакующей конной лавы. Всадники гнали вперед разгоряченных коней. Ровный вражеский строй все ближе. Уже видно, как блестят кончики вражеских копий. Еще немного, и монолитный конный таран растопчет и пробьет ряды воинов Селевка. А дальше начнется самое интересное – преследование бегущих в панике врагов. Залп арбалетчиков немного охладили пыл наступавших армян, но не смогли замедлить бег лошадей. И тут на поле боя начало твориться что-то невообразимое. Ловушки, которые с такой тщательностью ночью готовили инженер Александр, наконец-то сработали. Армянские кавалеристы на полном скаку стали вылетать в грамотно замаскированные ловчие ямы, глубокие траншеи с острыми кольями на дне. Разогнавшиеся для атаки конные воины не смогли мгновенно остановиться. Когда скачущие впереди всадники стали проваливаться под землю, то следующие за ними соратники тоже влетали в уже сработавшие ловушки. Лишь немногие из них успели сориентироваться и на полном скаку объехать возникшие на пути препятствия. Правда, это им особо не помогло. Поле и дальше по ходу следования было щедро усыпано скрытыми ловушками. Скоро на поле боя образовалась огромная куча растерянных людей и лошадей. Конечно, потери от ловушек были не так фатальны, но это полностью деморализовало уцелевших армян. Арбалетчики и конные лучники тоже не сидели на месте, оперативно накрывая вражеских всадников тучами стрел и болтов. Вот тут у мятежников уже начались серьезные потери. Главный козырь кавалерии в бою – это удар с разгона. И именно этого преимущества конница Арташеса сейчас лишилась. Остановившихся и сбившихся в кучу всадников методично выкашивали залпы селевкидских стрелков. Многие воины не выдержали и повернули назад, хотя были и насквозь отмороженные герои, которые после недолгой растерянности все же ринулись в атаку. Пара сотен таких храбрецов смогли, теряя товарищей, проехать через все ловушки. Правда, тут их ждал еще один неприятный сюрприз в виде полутораметровых острых кольев, торчавших из земли под наклоном в их сторону. Первые ряды армян повисли на колях, а остальные стали растерянно суетиться перед неожиданной преградой. Арбалетный залп, сделанный практически в упор, поставил жирную точку в этой героической попытке. Немногие выжившие герои, уже не помышляя об атаке, поскакали назад, нахлёстывая своих лошадей. Тем временем разбитая и бегущая в панике конница мятежников достигла своей немного отставшей пехоты и на полном скаку влетела в ее ряды. Шум, лязг, крики раненых, ржание испуганных лошадей. Так и не вступив в схватку с врагом, кавалерия мятежников умудрилась потоптать много своих пехотинцев. Стрелки Александра продолжали делать свое черное дело. Вскоре ни о каком наступлении уже не могло быть и речи. Пехота мятежников начала быстрое отступление к Армавире, которое превратилось в беспорядочное бегство. Запела сигнальная труба, и конница селевкидов с азартом гончей помчалась догонять бегущих мятежников. «Чем больше мы их поймаем сейчас, тем меньше их будет сидеть на стенах Армавира», — подумал Саня, отдавая приказ к атаке кавалерии. Это была полная победа. Мятежники потеряли большую часть воинов убитыми и взятыми в плен. Лишь примерно 2000 из них смогли спастись и укрыться за стенами своей столицы. Любой полководец может гордиться такой победой. Враг полностью разбит, потери минимальны, трофеев море. Однако в дело вмешался случай, который моментально обесценил эту победу. «Боги ревнивы, мы для них лишь игрушки, никто не думал, что так выйдет». Лежавший на ложе Селевк внезапно закашлялся, и на его губах выступила кровавая пена. «Молчи, тебе нельзя напрягаться», — произнес расстроенный Саня. Молодой царь бессильно откинулся на ложе, а придворные лекари засуетились вокруг него встревоженным роем. Громов беззвучно выругался, глядя на эту суету. Его сердце сжалось в груди от жалости. Жалости к этому мальчику, который за последний год стал его другом и братом. Да, да, Саня всегда хотел иметь брата. И поэтому он, учитывая разницу в возрасте и женитьбу на Клеопатре, с недавних пор стал относиться к Селевку как к младшему братишке, за которым надо присматривать и защищать. И вот сейчас его друг и брат лежит в царском шатре и умирает, а он, Саня Громов, ничего не может сделать. Он, которому подчинялись тысячи людей на поле боя, ничего сейчас не мог сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Все было так глупо. Хотелось выйти от безысходности и отчаяния. Действительно, боги ревнивы и не любят, когда люди получают слишком много счастья. С молодым царем случилась большая неприятность. Такие случайности выглядят совершенно невероятными. Услышав о них, люди обычно недоверчиво качают головой и говорят, что такое просто не может случиться. Но это довольно часто происходит во время больших сражений. Только зачастую такие события остаются незаметными для большинства окружающих. Селевк скакал во главе своих телохранителей, преследуя бегущих врагов. Правда, помня наставление своего главного стратега Александра, он не рвался вперед и особо не рисковал. Он искренне восхищался полководческим талантом своего нового родича и осознавал, что ему, чтобы одерживать такие же блестящие победы, надо еще многому учиться. Но сейчас можно было совместить приятное с полезным. Враг был разбит и бежал в панике. А погоня давала молодому царю прекрасный способ выплеснуть накопившийся во время битвы адреналин. Он даже никого не успел зарубить в этой атаке. Впереди его отряда телохранители мчались катафракты, которые как катком давили всех, кто попадался на их пути. Но молодой царь был прилежным учеником и сейчас учился правильно организовывать преследование отступающего противника. Вот он поднял правую руку, чтобы отдать приказ своим людям, и тут в него попала шальная армянская стрела. На селевке были надеты неплохая позолоченная кираса, наручи, понужи и прочный позолоченный шлем с роскошным плюмажем. Доспехи были довольно прочными, неплохо защищали своего владельца, но было в них и много уязвимых мест. Одно из них находилось под мышками. Там тело царя не было защищено слоем железа. Правда, если бы селевк в этот момент не поднял правую руку, то все бы, скорее всего, обошлось. Стрела бы отрикошетила от полосок из толстой кожи и металлических пластин, которые защищали плечо и бицепс руки. В худшем случае молодой человек отделался бы неопасным ранением в руку. Но случилось именно так, а не иначе. Армянский всадник, скачущий на полном скаку кормовире, повернулся в седле и по-скифски выпустил стрелу в своих преследователей. Он не целился в конкретную цель. Да на такой скорости это было просто невозможно. Только скифы или сарматы могли на полном скаку уверенно поражать стрелами свои мишени. Армянин такими способностями не обладал. Он просто выпустил стрелу назад, в сторону врагов, чтобы хоть как-то их задержать. Стрела сорвалась с тетивы и по пологой дуге полетела в сторону противника. Она миновала бегущих в панике армян и преследующих их селевкидских катафрактов. Пролетела над головами царских телохранителей и ударила точно справа под мышку всадника в позолоченных царских доспехах, поднявшего за мгновение до этого правую руку. К чести телохранителей они среагировали моментально и не дали упасть на землю пошатнувшемуся в седле селевку. «Боюсь, что все очень плохо. Стрела задела легкое. Я не осмеливаюсь извлекать ее, иначе царь моментально истечет кровью и умрет», – пробормотал главный придворный медик Асфалион. «Я сделал все, что мог, но оказался бессилен. Наш царь медленно умирает». «Сколько ему осталось?» – спросил Саня, глядя на потерявшего сознание селевка. «Думаю, что дня два или три», – покачал головой Асфалион. «Неужели ничего нельзя сделать?» – сказал Громов чуть дрогнувшим голосом. «Увы, тут может помочь только чудо», – воскликнул придворный лекарь, разведя руками. «Пусть меня позовут, как только царь очнется, а сейчас я должен идти, чтобы сообщить все членам царского совета», – приказал Саня, направляясь к выходу из царского шатра. Селевк пришел в сознание только через два часа и тут же вызвал к себе своих приближенных. Саня вошел в царский шатер последним. После ранения царя у него появилась куча дел. Армия бурлила, встревоженная новостью о ранении царя. Громов срочно организовал несколько рабочих команд, которые начали собирать трофеи и хоронить убитых. В этот день на поле боя полегло немало народу, и работы для похоронных команд хватало с лихвой. Растущая куча трофеев также неплохо отвлекала солдат от тревожных слухов. Люди, собравшиеся в шатре, тихо переговаривались, бросая тревожные взгляды на фигуру молодого царя, лежащую на ложе. Увиденное внушало опасения. Царь умирал. Это было ясно всем. А ведь их благополучие и карьера напрямую зависели от этого молодого человека, что сейчас лежал на царском ложе. Увидев вошедшего главного стратега, селевк слабо кивнул, поморщился от боли и тихо заговорил. Все остальные разговоры моментально прекратились. Люди внимательно слушали своего царя. «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить вам неприятное известие. Я умираю. Лекари говорят, что мне осталось совсем немного. Поэтому я хочу огласить свое завещание, взгляд в сторону свитка с царской печатью, чтобы после моей смерти не возникло смуты в нашем царстве. Я выбрал себе наследника согласно нашим традициям и законам. Я хочу, чтобы вы поклялись перед лицом богов, кивок в сторону жрецов, кучкующихся в дальнем углу шатра, что признаете его своим царем после моей смерти. Это моя последняя просьба. А воля умирающего священна. Селевк замолчал и облизал свои пересохшие губы. «Мы выполним твою волю, но кто будет нашим царем после тебя?» – спросил Аристолох, прерывая затянувшееся молчание. «Я хочу, чтобы им стал мой родич, главный царский стратег Александр Селевкид. Он муж моей сестры, а значит, имеет право на трон как член нашей династии. И я уверен, что наше царство станет самым великим и могучим с таким правителем, как Александр. У нашей страны много врагов, и я твердо знаю, что Александр достойно выйдет из всех испытаний, что будут встречаться на его пути. Он, и только он должен занять трон после моей смерти», – произнес Селевк, обводя взглядом стоявших возле него людей. «Но я не уверен, что справлюсь, я просто не знаю, как это быть царем», – начал было отмазываться Саня. «Ты справишься. Я знаю это. Так хотели боги. Недаром они свели наши дороги. Все это было предопределено судьбой. Ты должен стать царем, а иначе все, что мы с тобой совершили, было зря. Тогда не стоило тебе меня спасать от убийц Антипатра. Ты должен. Это твоя судьба. И еще. Неужели ты откажешь умирающему другу?» – перебил его Селевк. «Извини, что я тебя не слушал и не успел завести жену и наследника. Но теперь это твоя ноша. И запомни, что венец правителя снимают только вместе с головой. А теперь я хочу услышать ваши клятвы». Через 20 минут все было кончено. Клятвы прозвучали, и Селевк облегченно обмяк на своем ложе. Асфалион категорично заявил, что раненому нужен немедленный отдых, и люди потянулись к выходу из шатра. «Хорошо, я согласен быть царем, раз больше некому им быть. Но не считай, что мне это нравится. Я все же надеюсь, что случится чудо, ты поправишься, а мне не придется надевать царский венец. А сейчас я пошел думать, как мы будем дальше воевать. Армавиру-то еще надо взять. Эти мятежники после той трепки, что мы им задали, все еще думают о сопротивлении. Да, подкинул ты мне проблем». «Эх», – высказался Саня, задержавшись возле постели раненого юноши. «Я знал, что ты согласишься. У тебя есть чувство долга и ответственности. Ты станешь хорошим царем», – улыбнулся в ответ Селевк и закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Армия о состоявшемся разговоре пока решили не сообщать. Солдатам объявили, что царь пришел в сознание, а медики борются за его жизнь. Потом выдали денежную премию за прошедший бой, а наиболее отличившиеся получили трофеи. Инженерам, кстати, Громов выдал премию в двойном размере. Не зря они полночи горбатились, подготавливая поле предстоящей битвы. Уже в наступившей темноте Саня созвал военный совет. Несмотря на ранение царя, необходимо было продолжать войну. Вот только какими методами это делать? Тут мнения разделились. Аристолох, разозленный тем, что случилось с Селевком, требовал начать массовый террор. «Надо сжечь всю округу, всех мужчин перебить, а женщин и детей в рабство. Пусть ответят за нашего царя. Мятежников надо уничтожать без всякой пощады», – заявил он, размахивая руками. «Город тоже надо разрушить, а жителей уничтожить и пленных не брать». «Не согласен. Нельзя нам ссориться с местными жителями. Если мы их всех тут уничтожим или угоним в рабство, то как мы потом будем армию кормить? Да и война тогда может затянуться, ведь не все армяне поддерживают Арташеса. Многие из них просто выжидают и не вмешиваются в этот конфликт. В общем, я против репрессий. А вот Армавиру надо брать, и как можно скорее, пока мятежники не очухались от разгрома и не собрали новую армию», – возразил ему в ответ Деметрий, бросив взгляд на возмущенно привставшего Аршама. «А что нам известно о судьбе Арташеса? Удалось ему спастись во время бегства?» – спросил Александр, глядя на Амана. «Арташес, несомненно, спасся. Очевидцы видели, как он и его свита въехали в ворота Армавира во время бегства вражеской армии. Сейчас глава мятежников находится в городе. Покинуть его он не мог. Наши войска надежно блокировали все выезды из Армавиры. Можно утверждать, что сейчас Арташес сидит в своем дворце в Армавире», – отрапортовал глава разведки командир теней. «Это отличная новость. Если мы возьмем город, то прихлопнем Арташеса. Думаю, что когда глава мятежников окажется в наших руках, то восстание само по себе затихнет», – задумчиво произнес Громов. Все присутствующие одобрительно зашептались, соглашаясь с главным стратегом. Внезапно военный совет был прерван довольно неожиданным образом. В шатер заглянул один из Санина галатских телохранителей и громко заявил, что они задержали подозрительного типа, который утверждает, что он послан для переговоров с царем Селевком. Дело срочное, вопрос жизни и смерти. Вошедший в шатер бородатый мужчина был довольно смугл, но греческие черты лица выдавали в нем эллина, а не армянина. «Я Герон, сын Мемнона. Я здесь от имени Алкивиады из Гераклеи Понтийской, командира отряда наемных гоплитов, состоящих на службе у армянского царя», сразу же с порога заявил пришелец, склонив голову. «Мой командир предлагает вам свою помощь за охвате города Армавира». «Значит, ты не парламентер от Арташеса? И чем же твой командир может нам помочь?» – спросил Саня, оправившись от удивления. «Наш отряд из 300 гоплитов охраняет участок стены возле восточных ворот города. Во время завтрашнего штурма мы могли бы сдать стену вашим воинам и отойти в сторону без всякого сопротивления, после чего ваши войска без особых трудностей ворвутся в Армавиру», – произнес посланец заранее заготовленную речь. «А что вы хотите взамен?» – уточнил Громов. «Вы дадите нам уйти в полном составе со своим оружием. Мой командир обещает, что наш отряд покинет пределы Армении и уйдет на запад», – быстро ответил Герон. «И вы вот так, без колебаний, предадите Арташеса? Ведь вы взяли у него деньги и давали клятву верности. Не боитесь гнева богов? Они не любят клятву преступников», – спросил Деметрий, скорчив презрительную мину. «Мы наемники, а не фанатики. Глупо погибать за проигранное дело. А то, что дело Арташеса пропащее, теперь стало понятно всем. Мы деремся за деньги, но жизнь дороже. А с богами разберется наш командир. Алкивиад пообещал, что всю вину перед лицом богов он возьмет на себя. Ведь он наш лидер», – горячо заговорил Герон. «Хорошо. Подожди пока на улице, а мы тут посовещаемся насчет твоего предложения», – резюмировал Громов, жестом выпроваживая Герона из шатра. Тот хотел было что-то добавить, но стоявший у него за спиной галат телохранитель издал глухой рычащий звук, и посланец Алкивиада испуганно поклонился и быстрым шагом выскочил из шатра. После непродолжительного, но бурного совещания было решено принять помощь Алкивиада и его гоплитов. Саня распорядился вызвать Герона, маявшегося у входа, и обрадовал его своим согласием. Наемникам Алкивиада обещали жизнь и свободу в обмен на сотрудничество от имени Селевка, который сейчас сильно занят и не может присутствовать лично. Знать о ранении молодого царя вражескому переговорщику было совсем не обязательно. Удовлетворенный результатом, Герон радостно заулыбался и стремительно покинул шатер, стараясь побыстрее донести до своего командира и своих товарищей приятные известия. «Вот за это я и не люблю наемников», – пробормотал Аристолох. «Они же могут предать в любой момент». Саня кивнул головой, соглашаясь с командиром царской гвардии. Следующим утром защитников Армавиры, сильно павших духом после той бойни, что устроили им воины Селевка накануне, ждало еще одно потрясение. Армия Селевка, разбившая вчера войско армян, сегодня собиралась идти на приступ. И чувство защитников города можно было понять. Здесь до этого еще никто так не воевал. Обычная армия, подойдя к крупному вражескому городу, а Армавира по местным меркам была довольно крупным и хорошо укрепленным населенным пунктом, начинала неторопливо строить осадные машины. Через неделю или две предпринимали первую попытку штурма с применением осадных передвижных башен, лестниц и таранов. Если штурм отбивали, то тогда начиналась длительная осада, который продолжался от нескольких месяцев до 2-3 лет. Осаждающие просто ждали, когда защитники города вымрут от голода или сдадутся. А сейчас перед защитниками Армавиры предстало довольно непонятное зрелище. Многочисленные воины противника подходили к городу со всех сторон, неся с собой только длинные выдвижные лестницы. Никаких таранов или штурмовых башен. А ведь без них попытка штурма выглядела просто коллективным самоубийством. Для штурма таких высоких стен, как у Армавиры, просто необходимы были передвижные башни. А вот лестницы носили только вспомогательный характер. Любому более или менее разбиравшемуся в военном деле человеку было ясно, что при использовании при штурме только одних лестниц нападающие понесут огромные потери и вряд ли добьются успеха. Однако наперекор всем военным доктринам селевки дошли на приступ стен только с одними немногочисленными лестницами. Эти лестницы военные инженеры по приказу Сани сварганили за одну ночь. Похоже, ночные авралы для инженеров стали входить в норму. В армии уже появилась шутка, что военный инженер ведет ночной образ жизни, спит в обнимку с молотком, а сам внешне похож на сову. А на военном сленге армейские юмористы военных инженеров прозвали совами. Глядя на плотные ряды приближающихся селевкидских воинов, защитники армавира лихорадочно готовили свои луки и заряжали камнеметные машины. По такой цели промахнуться было просто невозможно. Армяне замерли в предвкушении того, как их стрелы посыплются на атакующих врагов. Но и реальность превзошла все их ожидания. Проревели сигнальные трубы, и вражеская армия внезапно остановилась вне зоны досягаемости стрелкового оружия защитников города. И только у восточных ворот противник продолжал уверенно двигаться вперед. Они уже вошли в зону действия вражеских луков и баллист, но по ним не было произведено ни одного выстрела. Вот они уже миновали ров, проворно забросав его фашинами. Вот подтащили и установили длинные выдвижные лестницы, по которым тут же стали подниматься на стену. Сопротивления не было. Алкивиад, выполняя договоренность, отвел своих воинов со стены. Первыми на стену влезли галаты, хоть и предупрежденные заранее о том, что сопротивления от защитников стены не будет, но все же втайне надеявшиеся его встретить. Саня в этот раз также решил наплевать на осторожность и вслед за галатами поднялся на стену по приставленной лестнице. За ним, пыхтя от натуги, лезли арбалетчики и серебряные щиты. Когда он наконец-то достиг вершины и перемахнул зубец городской стены, то немного устал. Да, ходить по земле или ездить на коне в полной броне – это совсем не то, что лезть вверх по штурмовой лестнице, рискуя в любой момент навернуться с верхотуры. Посмотрев по сторонам, Громов удовлетворенно кивнул. Увиденная картина ему понравилась. Галаты уже контролировали значительный участок стены, и к ним с каждым мгновением прибывало все больше подкреплений. Заметив главного стратега, к нему быстро подбежал Лиск, который накануне настоял на том, что он лично будет командовать первой волной атакующих галатов. Правда, он был слегка разочарован, что им так и не пришлось подраться, но тщательно это скрывал. Ведь теперь он был не рядовым головорезом, а вождем и командиром. Только после встречи с Александром Лиск начал понимать, что командир не должен бездумно рубиться в первых рядах. Вместо этого он должен отдавать приказы и контролировать все, что творится на поле боя. Ибо от решения командира зависит жизнь всех его соратников. Лиск всегда мечтал стать великим военным вождем и водить в бой огромной армии, но только сейчас он понял, какой это тяжкий труд. Его буйная натура бесшабашного авантюриста довольно часто прорывалась наружу. Он даже немного тосковал по тем временам, когда был простым воином, и от его решений не зависели жизни сотен его товарищей. Однако он не собирался так просто отказываться от своей мечты. Вождем быть круто и безбашенно, и плох тот воин, что не мечтает стать военным вождем. «Стена наша, потерь нет. Эти?» – презрительный кивок в сторону спустившихся со стены наемников Алкивиада. «Все сделали, как и обещали. Что нам теперь делать, командир?» – произнес разгоряченный бегом Лиск. «Будем брать восточные ворота. Арташес, по-видимому, не совсем доверял Алкивиаду и поэтому поставил охрану из армян у надвратных башен». Начал уверенно командовать Громов. «Собирай людей и двигай к воротам. Когда захватишь их, то впускай в город наши основные силы. А я тут с арбалетчиками и серебряными щитами буду удерживать стену и проконтролирую, чтобы никто к вам не сунулся». «Уже бегу. Об армянской охране ворот можешь не беспокоиться. Считай, что ее уже нет», — рявкнул резко повеселевший Лиск. «Ну еще бы, ведь впереди драка», — и ринулся к воротам, созывая по пути своих воинов. Галаты обрадованно проревели боевой клич, и вскоре у ворот закипела битва. Армянские пехотинцы, охранявшие восточные ворота, не были застигнуты врасплох. Все они видели, что на стене творится что-то подозрительное. Враги прибывают беспрепятственно, звуков боя не слышно. Командир армян начал раздумывать о том, чтобы послать кого-нибудь разведать обстановку. Но тут появились галаты, которые с радостным ревом начали кромсать его подчиненных своими жуткими длинными мечами. Короче, у защитников восточных ворот не было ни одного шанса. Хотя несколько самых шустрых и сообразительных все же успели удрать, сея панику в городе. Вскоре ворота гостеприимно распахнулись, и в город хлынули многочисленные воины селевкидов. Паника в рядах армян росла и ширилась. Ни о каком организованном сопротивлении речи уже не шло. Многие мятежники пали духом и бестолково метались по городу. Хотя среди всеобщей паники были случаи героического сопротивления, но на общем фоне тотального разгрома они ничего не решали. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Этот детский стишок почему-то вспомнился Сане, когда он увидел тот хаос, что воцарился в Армавире. Правда, это длилось недолго. Царские войска селевкидов довольно быстро взяли город под свой контроль. Всяческое сопротивление давилось быстро и жестоко. Были, конечно, случаи грабежа и мародерства, но они не носили массовый характер. Главный царский стратег прославился своими расправами над мародерами, а уж дисциплина в селевкидской армии благодаря его стараниям была железная. Даже галаты не лили кровь без особой нужды. А вот Арташес снова смылся от расплаты. Он со своими телохранителями и небольшим числом воинов успел запереться в крепости на холме в центре города. Штурм, предпринятый с налету, не увенчался успехом, и Сани пока запретил атаковать последнее прибежище самозваного армянского царя. По его приказу армейские инженеры развили бурную деятельность и через 2 часа собрали 3 требюшета на городской площади перед крепостью. После недолгого раздумья Громов предложил защитникам крепости сдаться и выдать Арташеса, пообещав им взамен жизнь и свободу. К чести армян стоит сказать, что они с негодованием отвергли это предложение. Громов уважал храбрых людей и не любил предателей, поэтому он очень не хотел их убивать. Ведь эти храбрецы пошли за Арташесом, они остались верными ему, и не их вина, что их лидер так облажался. Потом требюшеты открыли огонь, и падение крепости стало лишь вопросом времени. Через 2 часа все было кончено. Стены старой крепости не смогли выдержать обстрелы и были пробиты во многих местах. Затем союзные армяне под командованием Аршама, сына Ксеркса из рода Ервантидов, ринулись в образовавшиеся проломы. Вообще-то Лиск со своими галатами хотел первым ворваться в крепость, но тут заспорил Аршам. У него и его людей были свои счеты с мятежниками. Союзники рвались в бой. Разгорелся нешуточный спор, который решительно пресек Громов. «Пусть крепость берут наши армянские союзники, но Арташес должен остаться в живых. Мы его будем судить», — заявил главный царский стратег, строго взглянув на спорщиков. Лиск разочарованно вздохнул, но все же пожелал удачи Аршаму и его воинам. А Аршам благодарно кивнул и стремительной походкой направился к своим людям. «И помни, он нужен мне живым. Очень тебя об этом прошу», — прокричал ему вслед Саня. «Не знаю, смог бы я выполнить твой приказ. Ведь этот Арташес убил отца нашего улыбчивого союзника. Я бы на его месте наплевал на все твои приказы и самолично прирезал гада», — задумчиво пробормотал Лиск, глядя вслед удаляющемуся потомку армянских царей. «Вот и посмотрим, как он выполняет приказы», — вздохнул Громов и отвернулся. Защитники крепости продержались недолго. Хотя они дрались ожесточенно, но численное превосходство и ярость нападавших сделали свое дело. Никто не просил пощады и не давал ее. Скоро все было кончено. Люди Аршама быстро прикончили всех противников, наслаждаясь своей местью. Саня еще размышлял, какое наказание придумать для Аршама за убийство Арташеса, но тут приятно удивил его. Из пролома в крепостной стене появилась запыленная группа людей. Впереди быстрым шагом шел Аршам. Его доспехи были в 3 местах помяты ударами вражеских мечей. В руке был зажат короткий меч, с которого на землю падали рубиновые капли крови. За ним следовали 2 его воинов, которые волокли окровавленного 3-го. Этот 3-й был довольно высоким и коренастым мужчиной средних лет с роскошной черной кучерявой бородой в изрубленном позолоченном чешуйчатом доспехе. «Голод, Каида, это ж сам Арташес», — узнал подранка Аристолох, который стоял рядом с Саней. «А наш-то армянин не такой уж неуправляемый, как кажется с первого взгляда». «Я выполнил твой приказ, главный стратег. Самозванец схвачен моими людьми, как ты и приказывал», — порывисто произнес Аршам и, повернувшись, кивнул своим людям. Те поняли его кивок и шустро уронили на землю застонавшего лидера мятежников. Тот упал лицом вниз, но как-то сумел перевернуться и лечь на спину. Самозваный армянский царь облизал разбитые губы и обругал Аршама и всех его родственников по-армянски. Аршам вспыхнул и шагнул к нему, поднимая меч. Арташес улыбнулся, смотря на подходящего противника. «А ну стоять! Он ведь именно этого и хочет. Уйти быстро и легко, умереть как воин от меча. Но мы не дадим ему такой возможности. Мы будем его судить как предателя, вора и грабителя. И наказание он получит соответствующее», — проревел Громов. Улыбка самозванца потухла, и он злобно зыркнул в сторону Сани. Сани выдержал ненавидящий взгляд Арташеса и усмехнулся. «Неужели все кончилось? Враг повержен, и войне конец», — промелькнули в голове Громова веселые шальные мысли. Саня чувствовал, как его распирает неожиданная радость. Как человек военный, не разглядевший в глаза смерти, он всей душой стремился к миру. Недаром какой-то полководец 20 века говорил, что никогда не сможет понять цену мира тот, кто ни разу не находился под пулеметным огнем. Однако всю идиллию разрушил приближающийся топот копыт. На площадь перед крепостью влетел запыленный всадник в позолоченных доспехах царского телохранителя. Он умело осадил коня и изящно спрыгнул на землю. «Наш царь Селевк призывает к себе главного царского стратега Александра», — громко доложил царский гонец и поклонился Сане. «Что случилось?» — встревожился Громов. «Царь пришел в сознание и тут же захотел увидеть вас. Я с трудом нашел вас в этом городе», — четко ответил царский телохранитель. Когда Саня ворвался в царский шатер, то понял, что опоздал. Возле царского ложа застыли царские советники и стратеги с опущенными головами. Придворный медикус Фолион стоял с бессильно опущенными плечами и грустно смотрел на рыдающую над телом брата Клеопатру. Молодой царь умер незадолго до прихода Громова. Он пришел в сознание и тут же потребовал позвать к нему главного царского стратега Александра. Потом он опять потерял сознание и больше не приходил в себя. Умер юноша без мучений и страданий. Просто в определенный момент сердце молодого правителя перестало биться. Асфалион ничего не смог поделать против этого. Он и так уже совершил чудо, продлив жизнь молодого царя еще на день. Саня посмотрел на остывающее тело своего царя, брата и друга. Он уже никогда не узнает, что же хотел сказать ему этот мальчик, которому так рано выпала непосильная ноша быть правителем. Александр часто за свою жизнь видел, как умирают люди, но смерть Селевка что-то надломила в его душе, как будто часть сердца вырвали из груди. Он с трудом сдержал подступающие слезы и, подойдя к ложу, обнял рыдавшую жену. Затем он начал ее успокаивать, шепча что-то на ухо и поглаживая ее по голове. Потом он бросил вопросительный взгляд на царского медика. «Я сделал все, что мог. Теперь он уже пирует с богами», — скорбно произнес Асфалион, разводя руками. Молчание в шатре затянулось, как вдруг на плечо Громова легла рука. «Какие будут приказания, мой царь?» – раздался уверенный голос Деметрия. Саня резко обернулся, чтобы сказать своему другу пару ласковых, но замер, придавленный неожиданной панической мыслью. «Теперь он царь огромной державы селевкидов». Первым его порывом было желание выскочить из шатра и, взлетев на коня, рвануть, куда глаза глядят. Конечно, он накануне в разговоре с умирающим Селевком дал согласие быть его наследником, но тогда до конца не верил, что молодой царь умрет, и ему, Сане Громову, придется самому стать царем. Швырнуть корону на пол и уехать подальше на край земли, где все оставят его в покое. Однако глаза людей, окружающих его, вернули Саню к действительности. Люди смотрели на него с надеждой и ожиданием. Они нуждались в нем, в том, кто скажет, что им делать и как жить дальше. Они надеялись на него. Сейчас все эти бывалые воины, родовитые вельможи, были похожи на детей, потерявших отца. В их глазах были растерянность и ожидания. К тому же Клеопатра, плакавшая, прижавшись к его груди, внезапно подняла заплаканное лицо, и в ее глазах он увидел такое же ожидание чуда. «Хорошо, я согласен быть вашим царем, раз более подходящего никого нет», — громко произнес Саня и тяжело вздохнул. «Да здравствует царь Александр!» – раздался ответный рев множества глоток. Лица присутствующих разгладились. В глазах людей появилась радость. У них снова появился глава семьи. Новый вождь подхватил выпавшее из рук прежнего правителя знамя. Он поведет их дальше, к новым победам. Потом новый царь предстал перед своей армией. Саня, как сквозь сон, слушал радостный рев своих солдат. «Александр! Да здравствует царь Александр! Да здравствует победитель! Александр победитель! Царь! Царь! Царь!» – орали тысячи воинов, потрясая оружием и щитами.